когда затворишь дверь жилища твоего и останешься один, ведай, что тебе соприсущ определенный от Бога каждому человеку ангел, которого эллины называют домашним духом. Он не дремлющ и всегда бывает при тебе, все видит, его обмануть нельзя, и тьма не скрывает от него. Вместе с ним сознавай Бога во всяком месте присущим, ибо нет места или вещества какого, где бы не было Бога, который больше всех и все содержит в руке своей.